Глава 10. Бой. На середине пути к вершине сопки я нос к носу столкнулся с укрывшимся за БМП внешником в герметичном костюме. Пока тот оторопело пялился на выросшего словно из-под земли кваза, сунул ему прикладом в панорамное стекло шлема, что только опрокинуло и шокировало его, а не нанесло какой-нибудь ощутимый вред. Я несколько раз выстрелил в распростертое тело. В это время мимо меня с диким криком промчался медведь со своим маузером наперевес. Отбросив опустевший бубен, пустился следом за крестником. На бегу вбил в сайгу магазин на 20 патронов и остановился. Такой подставы ожидать было сложно. Миномет был расположен на платформе, а платформа в кузове военного грузовика. Грузовика, который от нас довольно шустро удалялся. Видимо, минометчики смекнули, что к чему, и решили, что лучше бы им от нас убраться подальше. 30 метров, определил я на глаз. Для моего дара не предел. Я ударил молнией. Вошедший в раж медведь бросился за уезжающей машиной. Мало того, он на ходу еще умудрялся стрелять. Адреналин полностью изменил полярность эмоций моего крестника. Я не стал его останавливать, а просто потянулся к своему дару, отстраненно наблюдая, как внешники устанавливают крупнокалиберный пулемет на станину. Разгильдяи! До боевого выезда этим надо было заниматься. Сейчас накажу вас за вашу расхлябанность, ребятки. Совсем расслабились. Привыкли работать по ополченцам с закрытых позиций. Я выставил перед собой указательный палец, словно пистолет, и, прицелившись, выстрелил. Треснул один электрический разряд, покатившись эхом над тундрой. В глазах потемнело от ослепительной вспышки. А когда через секунду зрение вернулось, увидел, что убил только пулеметчика, вывалившегося из кузова вместе с пулеметом. Попадавшие на дно кузова бойцы неприятеля начали приходить в себя. И первый, кто высунулся, взял меня на прицел. Он выстрелил, но ствол дернуло. Пуля просвистела в метре от меня. «Карачун тебе, мазила!» Осклабился я и указал пальцем на него. Треснула молния. Когда глаза пришли в норму, я обнаружил второе тело, вывалившееся из грузовика. Третий раз я уже пустил молнию почти без паузы. На этот раз удачно. Боекомплект к миномету детонировал. Я запоздало подумал, что можно было бы попытаться их захватить. Изнутри кольнуло острые глаза запоздалого сожаления. Из состояния саморефлексии меня вывел крик медведя. Я не сразу сообразил, что он там кричит из-за обилия английских слов, но понял его пантомиму. Мой крестник указывал пальцем в небо. Я задрал голову и рассмотрел хищную стремительную тень беспилотного летательного аппарата, закладывающего в небе над нашей разгромленной колонной крутой вираж. Фюзеляж вытянутый. Плоскости смещены к хвосту. Геометрия крыла обратная, но слабо выраженная. Если бы у меня была задача объяснить на пальцах, как выглядит этот ударный беспилотник, то сказал бы, как перевернутый крест, естественно, христианский, а не какой-нибудь кельтский. Как я понял, что аппарат ударный? Да просто все. На открытой подвеске под крыльями размещены 6 ракет. БПЛА словно нарочито медленно совершил маневр захода на цель, будто бы давая себя рассмотреть во всех деталях. И дать почувствовать жертвам неминуемый и неотвратимый конец прежде, чем безнаказанно отбомбиться и скрыться за низкой облачностью. Догнавший нас вождь и медведь открыли огонь из стрелкового оружия. Я тоже прицелился. Не из оружия, а указательным пальцем. «Закройте глаза!» — приказал я. Долбанула молния, в воздухе ощутимо запахло озоном. Но как только я снова стал видеть, стало ясно — промахнулся. Матягнувшись, снова прицелился и метнул молнию. И снова промазал. Но почему с таким мощным боевым даром не подвезли прибор самонаведения? Одной молнии беспилотника наверняка хватило бы. Так, стоп. В лагере я прокачал дар, но, похоже, это сказалось на работе моих мозгов не лучшим образом. Закрыл глаза, сосредоточился и через несколько секунд ощутил электронику, которой небольшой БПЛА был буквально нафарширован. Уже знакомое ощущение невидимой упругой волны накрыло меня. Внутреннее чувство подсказало, что все узлы электроники беспилотника разом отключились. Я открыл глаза, утер ладонью крупные капли холодного пота, заливавшие их, и уселся на том же самом месте, где стоял. Голова раскалывалась от боли, тело покрылось ледяной испариной. Меня бил тремор. Я все. Если появится еще один БМП или беспилотник, нам хана. Да что там, даже мальчишка с рогаткой мне в таком состоянии опасен. Задумай он против меня что-нибудь плохое. Открутить крышку никак не получалось. Руки дрожали. В глазах стремительно темнело. Скорее всего, будь я один, упал бы в обморок. Но рядом присел вождь и протянул мне полулитровую пластиковую бутылку с живуном. Я надолго припал к горлышку, восстанавливая свой споровый баланс. «Дайте мне минут 10, парни!» Улегся прямо на мох. Кто-то подложил мне под голову рюкзак, наверное, вождь. Медведь никак не мог успокоиться и усесться. Он то и дело вскакивал, оглядывался настороженно, садился, снова вскакивал. Видел я такое. Потом просто рухнет без сил. Надо добраться до населенных мест до этого. Надо. Человек – такое существо, которому свойственно уставать от чего угодно. В перечень входят и самые любимые занятия. Даже такие милые сердцу, как война. Меня вырубило наглухо. Потух так резко, словно пробки выкрутили. Просто в какой-то момент ни на что не осталось сил. Забытье забрало меня полностью и без остатка. Я открыл глаза, и первое, что увидел – низкое хмурое серое небо. Вокруг происходил какой-то нездоровый движняк. Болело все. Вставать и принимать хотя бы какое-то участие в активности не хотелось категорически. «Надо похоронить убитых!» С ясно читаемыми начальственными нотками произнес мужской голос. Я узнал Габриэля Брауна, старшего у американцев. «Храните!» – флегматично ответил вождь. «Мы вам не мешаем! Помогите нам!» «Нет!» – также флегматично ответил индеец. «Мы не будем тратить энергию на это! Да и не принято тут это!» «Тут?» – включил дурака Браун. «Где тут?» «В улье!» «Ну и что?» – не согласился Габриэль. «Так принято у нас, у людей! Мы переместились в другой мир, но остались людьми!» «Мы не поможем с копанием ям!» – флегматично сказал вождь. «Если вы этим займетесь, мы не будем вас ждать, а пойдем дальше сразу, как очнется орк. Русский!» – пренебрежительно выплюнул Браун. «Русский уже очнулся!» – подтвердил я, вставая с кряхтением, как старый дед. «Нельзя нам тут. Нашумели мы очень. Нужно двигаться дальше как можно быстрее». «Поделитесь хотя бы оружием!» «Все собрали!» – посмотрел я на медведя. Тот кивнул и показал на солидную кучу стрелковки, среди которой выделялся пулемет. «Хорошо!» кивнул я. «Гаврила коричневый, вот с какой радости? Почему мы должны делиться? Что-то я не заметил, чтобы кто-то воевал с внешниками, кроме нас троих». «Если вы собираетесь нас бросить, то должны дать нам хотя бы возможность себя защитить», выпалил он. Я придвинулся к политику вплотную. «Не должен я тебе ничего, Янки. Вот у тебя на плече винтовка висит. Что-то я не слышал ни единого выстрела из нее во время боя», процедил я. «Мы не бросаем никого», – флегматично сообщил вождь. «Это вы не собираетесь с нами идти. Оставаться на месте опасно. Кроме того, что могут на шум собраться зараженные, внешники могут прислать беспилотник проверить, что тут произошло». Я подавил острое желание дать Габриэлю по морде и спросил у медведя. «Много раненых. Что будем делать с ними?» Но Брауна было не остановить. «Лекарств нет, перевязочных материалов нет, транспорта». Я осклабился. «Дай угадаю. Нет?» «Нет». «И что ты предлагаешь?» «Кто встанет, тот пойдет с нами дальше. А кто не встанет?» Я с интересом смотрел на бывшего мэра. «Мы не сможем нести раненых на себе. Пусть сами позаботятся о себе».